Ты действительно хочешь, чтобы я сделал ход? Ты действительно не признаешь поражение? Ци Фэн глубоко вздохнул и спросил низким голосом. Между тем, он заметил свирепый взгляд Нин Цаня и Фэн Вэя, которыми они смотрели на него, и в сочетании с побуждением Дуань Лин Тяня, на его теле начала вздыматься первородная энергия. «Делай ход!» Дуань Лин Тянь кивнул, и это можно было считать его ответом на вопросы Ци Фэна. «Даже если я не знаю, что ты хочешь сделать, но я все равно должен напомнить тебе, что ты должен быть осторожен. Как только почувствуешь, что не сможешь выдержать, ты должен сразу признать поражение». Когда Ци Фэн закончил говорить, его взгляд стал свирепым и, казалось, мог проникнуть повсюду. Вот как это должно выглядеть. Дуань Лин Тянь улыбнулся, когда увидел, что Ци Фэн повел себя как должен был, но в глубинах его глаз начал мерцать тусклый свет. Тысячи иллюзий. Мгновенно, духовная сила Дуань Лин Тяня пронзила клеймо души, и он непосредственно исполнил свое умение души. Иллюзорное пространство окутало Ци Фэна. Дуань Лин Тянь сделал шаг. Это снова непостижимая способность. Похоже, Ци Фэн проиграет. Сила Цинь Куна и Ци Фэна почти равны, но Цинь Кун был побежден Дуань Лин Тянем за один ход из-за этой непостижимой способности. Предположительно, Ци Фэна ждет аналогичный исход. Окружающая толпа зрителей, казалось, уже видела, как Ци Фэн будет тяжело ранен и побежден Дуань Лин Тянем. По их мнению, эта битва не будет ничем отличаться от прошлой. ХМПФ. Дуань Лин Тянь, позволь мне увидеть, как ты применишь свой иллюзорный навык души с духовной силой 4 уровня стадии толкования пустоты против мастера начертаний 4 уровня стадии толкования пустоты. Сзы Шан холодно улыбался, когда смотрел на Дуань Лин Тяня. Хотя ты не умрешь от моих рук, но я все рад, поскольку в этом мире станет на одного человека меньше, который в будущем сможет мне угрожать. Дощечка печати дьявола очень скоро станет моей, просто прекрасно. Я, Сзы Шан, только начал жить, а жизнь Дуань Лин Тяня сегодня уже закончится. Думая об этом, на лице Сзы Шана расплывалась радость и казалось, будто он уже видел падающий с неба труп Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, перед всеми ты отказался стать моим учеником и унизил меня. Ты должен заплатить за это. Нин Цань страшным взглядом взирал на Дуань Лин Тяня и бормотал про себя. Бах! Прозвучал слабый взрыв. Духовная сила Ци Фэна захлестнула иллюзорное пространство Дуань Лин Тяня и полностью разрушила его навык души. Если бы духовная сила Ци Фэна была только на третьем уровне стадии толкования пустоты, то ее не хватило, чтобы встряхнуть иллюзорное пространство Дуань Лин Тяня, построенное его духовной силой 4 уровня стадии толкования пустоты. Тем не менее, так случилось, что духовная сила Ци Фэна была на 4 уровне стадии толкования пустоты, и она могла просто противостоять иллюзорному пространству Дуань Лин Тяня. Это. В этот момент, растянутая духовная сила представителей различных династий, которые были мастерами начертаний, заметили странность. Непостижимые способности Дуань Лин Тяня были преодолены. Я действительно никогда не думал, что Ци Фэн на самом деле мастер начертания. Более того, когда он распространил свою духовную силу, он на самом деле легко разбил непостижимую способность Дуань Лин Тяня. Действительно неожиданно. Глава 828. Дуань Лин Тянь ранен. Как и мастера начертаний, представители различных династий были в полном смятении. Непостижимая способность Дуань Лин Тяня была преодолена. Ци Фэн был мастером начертания, и его духовная сила легко разрушила способность Дуань Лин Тяня. Слова этого мастера начертаний быстро вошли в уши каждого присутствующего человека, и это заставило всех скептически смотреть на Дуань Лин Тяня и Ци Фэна. Они быстро заметили, что, столкнувшись с непостижимой способностью Дуань Лин Тяня, Ци Фэн будто бы совершенно ее не замечал, продолжал пристально смотреть на Дуань Лин Тяня. Может ли быть, что Ци Фэн действительно способен преодолеть способность Дуань Лин Тяня? Если это действительно так, то разве Ци Фэн не сможет легко получить победу? Дуань Лин Тянь в опасности. Группа людей, которые изначально верили в победу Дуань Лин Тяня, сильно встревожились, когда увидели, что Ци Фэн достал свой духовный лук 3-го ранга. Мне было интересно, почему Нин Цань специально организовал это. Оказывается, что Ци Фэн был мастером начертания и поэтому может стоять против него. Выражение лица Чжан Шоу Юна было неприглядным, и смотря на Дуань Лин Тяня, он беспокоился за него. Дуань Лин Тянь смог достичь этой позиции, полагаясь на свои непостижимые способности. Теперь, когда его способность преодолена, боюсь, он окажется в опасности. Сули также беспокоился за Дуань Линтяня. Старший Дуань. Красивые глаза Фэн Тяню слегка прищурились, а ее красное длинное платье трепетало без всякого ветра, и казалось, будто она готовилась сделать шаг и помочь Дуань Линтяню в любой момент. Линтянь, раз он мастер начертания и способен противостоять тебе, ты должен признать поражение. Фэн Удао сказал Дуань Линтяню через голосовую передачу. Ты еще молод и впереди еще долгий путь, ничего страшного, если ты не получишь первое место. Несмотря на то, что между Дуань Линтянем и Фэн Тяню не было никаких отношений, Фэн Удао уже давно принял его за своего зятя, и он, естественно, надеялся, что с ним ничего не случится. К сожалению, Дуань Линтянь, казалось, совершенно не слышал слов Фэн Удао, и мало того, что он не ответил, он даже не посмотрел на него в ответ. Из-за этого Фэн Удао начал беспокоиться еще сильнее. Что именно этот парень хочет сделать? На самом деле, не только Фэн Удао послал голосовое сообщение Дуань Линтяню и попросил его признать поражение, даже Фэн Тяню, Сули и Чжан Шоу Юн неоднократно пытались убедить его сдаться. Однако, Дуань Линтянь вел себя так, будто не слышал их и продолжал стоять напротив Ци Фэна. «Ци Фэн, быстро убей его, чтобы он не успел признать поражение!» Нин Цань крикнул через голосовую передачу Ци Фэну, который уже достал духовный лук третьего ранга и собирал свою первородную энергию и промежуточную концепцию ветра четвертого уровня в стрелу. Ци Фэн вздрогнул, и его взгляд стал еще более свирепым и сосредоточенным. Его взгляд остановился на Дуань Линтяне. В этот момент казалось, будто в его мире остался только Дуань Линтянь. Когда Ци Фэн уничтожил иллюзорное пространство и достал духовный лук третьего ранга, выражение Дуань Линтяня уже стало совершенно серьезным. Без его навыка души, тысячи иллюзий, с его нынешней силой он не был соперником Ци Фэну, но, естественно, была причина, почему он до сих пор не признал поражение. Неосознанно, первородная энергия в его теле начала бушевать, и он начал культивировать седьмую форму священной техники девяти боевых драконов, форму меча дракона. Только первородная энергия вышла из тела Дуань Линтяня, как тут же объединилась с его промежуточной концепцией ветра второго уровня и превратилась в настоящий ветер. Сильный ветер обвился вокруг его тела, но Дуань Линтянь не чувствовал себя в безопасности. Под взглядом Ци Фэна, который, казалось, был в состоянии проникнуть во все, Дуань Линтянь чувствовал, что ему негде было спрятаться, и даже двигаясь с помощью урагана, он все еще беспокоился. Он ранее видел способности Ци Фэна. Помимо огромной силы, Ци Фэн был прирожденным лучником и обладал качествами, которыми обладал любой выдающийся лучник: спокойствием, терпением и решительностью. Он был хорошо знаком с этими качествами. В профессии наемника на земле его предыдущей жизни Дуань Линтянь являлся лучшим специалистом по оружию, и он также обладал этими качествами. Более того, эти качества были качествами, которые он развивал, будучи снайпером. Снайпер и лучник действовали по-разному, но они достигали одной и той же цели разными методами. Именно из-за этого Дуань Линтянь с тревогой наблюдал за Ци Фэном, потому что он знал, насколько ужасен был лучник, обладающий тремя этими качествами. Практически каждая стрела в руках такого лучника попадала в цель. Ко мне. В мгновение ока Дуань Линтянь восстановил душевное спокойствие, и духовный меч третьего ранга появился в его руке, и вместе с ветром меч испускал еще и острую ауру. Это была аура, больше походившая на лезвие ветра. В то же время, первородная энергия в теле Дуань Линтяня двигалась в соответствии с ментальным методом культивирования формы меча дракона и, казалось, преобразовывалась в ревущих разъяренных драконов, которые непрерывно вливались в различные меридианы в теле Дуань Линтяня. Каждый раз, когда они устремлялись внутрь, они несли в себе мощную лекарственную силу пилюли возрождения и непрерывно накапливали силу, будто к чему-то готовились. Ом! Раздался легкий гул, и все присутствующие затаили дыхание. Это была стрела, сжатая полностью из материализованной концепции ветра Ци Фэна и которая только материализовалась на луке. Тетива была оттянута назад, пока не приобрела форму полумесяца. Взгляд Ци Фэна был сосредоточен на Дуань Линтяне. Волосы Ци Фэна трепыхались, и лента, которой он завязал их, и в конце концов, распалась. В небе, энергия небес и земли закружилась, и в конце концов над Ци Фэном извивался 151 силуэт древних рогатых драконов. Наконец, в тот момент, когда сердца зрителей подступили к горлу, Ци Фэн выпустил стрелу, сжатую из промежуточной концепции ветра. Вжух! Стрела мгновенно вылетела из лука духа третьего ранга и разорвала небо. Как быстро! Практически в тот момент, когда Ци Фэн выпустил стрелу, выражение Дуань Лин Тяня помрачнело. Почти в тот же миг стрела, которая выстрелила из лука Ци Фэна, мгновенно увеличилась в его глазах, и она целилась прямо ему в лоб и вот-вот должна была пронзить его. Вжух! В момент, когда Ци Фэн выпустил свою стрелу, Дуань Лин Тянь уже направил свой меч вверх к своему лбу, как будто предсказал траекторию стрелы. Практически в тот момент, когда духовный меч Дуань Лин Тяня возник перед его лбом, стрела, полностью сформированная из материальной промежуточной концепции ветра, ударила по мечу. Дуань Лин Тянь мгновенно почувствовал, как ужасающая сила хлынула в его руку, и из-за чего связки на его руке разорвались и свежая кровь полилась на землю. И на этом дело не остановилось. Огромная сила также хлынула в его тело и яростно взорвала его. Свист. Дуань Лин Тянь вылетел, как стрела из лука, а его меч отлетел в сторону. Он полностью лишился всех чувств и даже не знал, в какой момент меч вылетел из его руки. Вскоре он столкнулся с энергией стрелы, которая вошла в его тело. Эта энергия была чрезвычайно властной, и как только она вошла в его тело, она сразу разрушила меридианы, вызывая у него внутренние травмы. Во время полета Дуань Лин Тянь выплюнул кровь, и вся она была кровью от травм его меридианов и внутренних органов. Фэн Тяню прищурилась и воскликнула: «Старший Дуань!» На ее теле вспыхнуло пламя, и она уже хотела спасти Дуань Лин Тяня, однако Фэн Уда остановил ее. Фэн Уда знал, что у его дочери не только не было сил, чтобы спасти Дуань Лин Тяня, но даже если бы она это сделала, то как только она бы вмешалась в эту битву, форт Небесного Волка не отпустил бы ее. Лин Тянь, быстро признай поражение. Увидев, что Ци Фэн снова сжал стрелу и поместил ее на лук и снова начал натягивать тетиву, Фэн Уда снова отправил Дуань Лин Тяню голосовую передачу. Дуань Лин Тянь, быстро признай поражение. Лин Тянь, тела Сули и Чжан Шоу Юна дрожали от волнения, когда они увидели эту сцену, и они крепко сжимали кулаки и непрерывно напрягали барабанные перепонки Дуань Лин Тяня Ю, пытаясь заставить его признать поражение. Старший Дуань, признай поражение, быстро признай поражение. Прекрасные глаза Фэн Тяню уже были ало-красными, и она, не прекращая, кричала ему в уши. В этот момент, она лишь надеялась, что Дуань Лин Тянь сможет выжить, а все остальное было неважно. Этот Дуань Лин Тянь до сих пор не признал своего поражения, может быть, он действительно хочет умереть? Ци Фэн собирается стрелять, и после этой стрелы он наверняка умрет. Зрители покачивали головами, так как считали, что если Дуань Лин Тянь не признает поражение, то наверняка умрет. Будда оценит. Храм Небесной Хуэймин и Хуэй Цзин прижимали свои ладони друг к другу и шептали себе под нос: «Дуань Лин Тянь, ты сказал, что сразишься со мной в будущем, неужели ты хочешь нарушить свое обещание?» Молодой монах пристально смотрел на Дуань Лин Тяня и бормотал про себя: «Чжан Янь, ты должен должным образом учиться у Дуань Лин Тяня». Поразительно. Мастер секты разрыва эмоций, Пэянь, будто бы что-то заметил, и он обратился к Чжан Яню тихим голосом: «Учиться у Дуань Лин Тяня?» Чжан Янь был озадачен. «Разве Дуань Лин Тянь сейчас не умрет?» Свист. Наконец, Дуань Лин Тянь, который до сих пор летел от отдачи, остановился в воздухе, а все его тело дрожало, как будто то-то внутри него изменялось. В теле Дуань Лин Тяня огромная сила, исходящая от стрелы Ци Фэна и разрушающая его меридианы и внутренние органы, вдруг начала вливаться в эти же самые меридианы. Некоторое время она сражалась с первородной энергией Дуань Лин Тяня, и в конце концов, большая часть спящей властной лекарственной силы пилюли возрождения была им вытянута. Глава 829. Приятно удивляющий прорыв. Как только властная лекарственная сила пилюли возрождения потекла в его меридианы, она безупречно объединялась с его первородной энергией и противостояла внешней грозной силе. Благодаря лекарственной силе пилюли возрождения, первородная энергия в теле Дуань Лин Тяня будто стала божественной и легко уничтожала чужую энергию. Впоследствии, властная лекарственная сила пилюли возрождения начала возвращаться и прятаться в глубинах Дантяня Дуань Лин Тяня. Конечно, большая ее часть полностью слилась с первородной энергией в теле Дуань Лин Тяня, в результате чего количество первородной энергии в его теле увеличивалось, и казалось, будто в нее вкололи стимулятора, поскольку она начала яростно накапливаться. Бах! Раздался легкий бум, и узкое место перед третьим уровнем стадии толкования пустоты, на котором довольно долго находился Дуань Лин Тяня, пошло трещинами. Мгновенно, первородная энергия Дуэньлин Теня начала преображаться. Третий уровень стадии толкования пустоты. Я прорвался, заметив изменения в своем теле. Дуэньлин Тянь пришел в себя, потому что он знал, что он преуспел, потому что положился на внешнюю силу и прорвался на третий уровень стадии толкования пустоты. Хм, в мгновение ока, Дуэньлин Тянь был ошеломлен, потому что заметил, что первородная энергия в его теле продолжала яростно увеличиваться дальше и не потеряла и капли импульса, пробившись через узкое место перед третьим уровнем стадии толкования пустоты. Это, заметив это, зрачки Дуэньлин Теня сжались, и без малейших колебаний он тут же начал культивировать форму меча дракона. Его первородная энергия яростно вспыхнула и продвигалась вперед с помощью властной лекарственной силы пилюли возрождения, и казалось, будто она сошла с ума и совершенно не знала, когда стоит остановиться. Мгновенно Дуэньлин Тянь заметил, что прорвавшись на третий уровень стадии толкования пустоты, он достиг узкого места перед четвертым уровнем. Треск. Дуэньлин Тянь даже не успел подумать, а узкое место перед четвертым уровнем раскрылось, и его первородная энергия опять начала преобразовываться. Между тем, скорость увеличения первородной энергии, перемещаемой властной лекарственной силой пилюли возрождения, наконец, замедлилась, но не остановилась окончательно. Наконец, после появления узкого места перед пятым уровнем, активность его первородной энергии полностью затихла, а лекарственная сила пилюли возрождения в его первородной энергии была полностью исчерпана. Два уровня, Дуэньлин Тянь опешил. Он был совершенно поражен этими изменениями. Изначально он намеревался использовать силу стрелы Ци Фэна и рискнуть, чтобы пробудить лекарственную силу пилюли возрождения в его теле и пройти через узкое место перед третьим уровнем стадии толкования пустоты. Но неожиданно, он недооценил лекарственную силу пилюли возрождения. Лекарственная сила пилюли возрождения непосредственно мобилизовала его первородную энергию и позволила ему прорваться дважды, и тем самым он теперь достиг четвертого уровня стадии толкования пустоты. Кроме того, он остановился у узкого места, которое вело к пятому уровню стадии толкования пустоты. Другими словами, если бы он продвинулся на шаг дальше, то смог бы прорваться на пятый уровень стадии толкования пустоты. Приятный сюрприз пришел так быстро, что Дуэньлин Тянь не мог оправиться от него. Только когда пронзающий слух звук достиг его ушей, и он ощутил, будто его горло что-то связывает, он догадывался, что происходило. К нему летела вторая стрела Ци Фэна. Без каких-либо колебаний в его руке возник меч, и этот меч испускаю ужасающую ауру. Искусство рассечения мечом. В этот момент Дуэньлин Тянь должен был отбить стрелу Ци Фэна, а не атаковать, поэтому он не использовал сияющую вспышку девяти драконов, а простое искусство рассечения мечом. Как только он достал меч, мощная только прорвавшаяся первородная энергия мгновенно хлынула внутрь меча, и его промежуточная концепция ветра второго уровня слилась с ней. Вжух! Меч, которым ударил Дуэньлин Тянь, был квази-королевским духовным мечом, и в сочетании с первородной энергией четвертого уровня стадии толкования пустоты, он мобилизовал силу 120 древних рогатых драконов. Половину из них он высвобождал из первородной энергии четвертого уровня стадии толкования пустоты, а вторую половину из усиления квази-королевского духовного меча. Вдобавок он приложил силу 30 древних рогатых драконов из промежуточной концепции ветра. Сложив все вместе, общая сила достигла целых 150 древних рогатых драконов. Их количество практически равнялось количеству, с силой которых атаковал Ци Фэн, поэтому результат был очевиден. Стрела разрушилась при контакте с мечом, и от их столкновения во все стороны разлетелись бушующие ветра. Свист, свист, свист, свист, свист. Ужасающие фиолетовые ветры разлетелись во все стороны, в результате чего некоторые молодые гении с относительно более низкими культивациями щурили глаза. С другой стороны, Дуэньлин Тянь спокойно и неподвижно стоял в центре бури. Он уже убрал меч, а возникшая вспышка от его молниеносного удара давно погасла, как только он разрубил стрелу Ци Фэна. Вздох. Дуэньлин Тянь вздохнул с облегчением, поскольку ему не пришлось выставлять на всеобщее обозрение квази-королевский духовный меч. Когда все, включая Ци Фэна, были ошарашены, Дуэньлин Тянь сдвинулся. Ураган. Дуэньлин Тянь приближался именно к Ци Фэну. Тысячи иллюзий. На этот раз духовная сила Дуэньлин Тяня сильно отличалась от прежней. Когда он прорвался на четвертый уровень стадии толкования пустоты, его духовная сила прорвалась на шестой уровень стадии толкования пустоты, поэтому иллюзорное пространство, построенное его навыком души, Тысяча иллюзий теперь стала еще более прочным, чем раньше. В следующий момент иллюзорное пространство окутало Цифена. Впоследствии, под ошарашенными взглядами окружающих зрителей, Дуань Линтянь оказался рядом с Цифеном. При таких обстоятельствах, когда Цифен никак не реагировал, он ударил ладонью и тяжело ранил его. После этого он рассеял иллюзорное пространство. Плеск лицо Цифена побледнело, тело задрожало и он выплюнул полный рот крови. Когда он увидел стоявшего неподалеку от него Дуань Линтяня, то горько улыбнулся и спросил: «Ты прорвался?» «Да», Дуань Линтянь равнодушно кивнул. Только потому, что Цифен ясно объяснил ему последовательность прошлых событий и из-за чего он так поступал, он пощадил его. В противном случае он бы точно не сдержался. Что касается двух стрел, которыми Цифен, не жалея сил, выстрелил в него, то за них он не винил его. Человек вроде Цифена будет атаковать в полную силу, только решив сделать ход. Возможно, в его разуме не было слова под названием «милосердие». Кроме того, Цифен уже пытался убедить его признать поражение, и именно он сам не признал поражение, а наоборот попросил Цифена атаковать его в полную силу. Можно сказать, что даже если бы он умер, то умер бы от высокомерия и тщеславия, а не от руки Цифена, потому что Цифен уже показал ему, что не хотел его убивать. Он сам заставил его сделать шаг. К счастью, он сделал правильную ставку и не умер. «Ты с самого начала намеревался полагаться на мою силу и прорваться?» Цифен глубоко вздохнул и спросил еще раз: «Ты сообразительный?» Дуань Линтянь слегка улыбнулся, а затем взмыл в небо и опустил взгляд на Нин Цаня, который сидел с яростным выражением на лице и произнес ясным голосом: «Заместитель мстера форта, спасибо, если бы не вы, кто попросил Цифена умерить меня, я бы не смог так быстро прорваться». Дуань Линтянь особенно акцентировал внимание на слове «умерить». «ХМПФ». Нин Кан холодно хмыкнул. Он ясно расслышал усмешку в словах Дуань Линтяня. Он никогда не думал, что его намерение заставить Цифена убить Дуань Линтяня на самом деле позволит ему завершить прорыв в самый критический момент. Вспомнив момент, как Дуань Линтянь разрушил стрелу Цифена, просто подняв руку, он до сих пор не мог понять, что на самом деле произошло. Даже если Дуань Линтянь прорвался, он в лучшем случае прорвался бы только на третий уровень стадии толкования пустоты, верно? Как он разрушил стрелу Цифена с культивацией на четвертом уровне стадии толкования пустоты? Он не рассматривал вариант, что Цифен сдерживался, потому что выпущенная им стрела несла в себе силу 151 древнего рогатого дракона. Это была полная сила Цифена. Похоже, что Дуань Линтянь многое скрывает, подумал Нин Цань. Высмеяв Нин Цаня, Дуань Линтянь взглянул на Фэн Вэя, а затем перевел взгляд на Цзышана и сказал ему через голосовую передачу: «Цзышан, ты, безусловно, очень разочарован, не так ли?» Услышав его, выражение лица Цзышана исказилось от злобы, и он ответил прямо через голосовую передачу: «Дуань Линтянь, не сильно радуйся. Даже если ты смог выжить от руки Цифена, тебе недолго осталось жить. Тогда мы увидим, кто проживет дольше». Дуань Линтянь глубоко взглянул на Цзышана, а затем повернулся к Фэн Тяню и остальным. «Тяню, дядя Фэн, Сули, старший Чжан, извините, я заставил всех вас волноваться». Дуань Линтянь извиняюще посмотрел на четырех человек перед собой. На самом деле, он слышал все их голосовые передачи, но будучи в состоянии крайней концентрации, он не мог им ответить. «Дуань Линтянь, ты действительно напугал нас». Сули горько рассмеялся, а затем добавил: «В следующий раз, скажи нам заранее, когда захочешь рискнуть, чтобы мы морально подготовились. Ты бы видел, что вытворяла мисс Тяню, ХМПФ». Фэн Тяню холодно хмыкнула, прерывая Сули, а затем она посмотрела на Дуань Линтяня и с беспокойством спросила: «Старший Дуань, ты в порядке?» «Я в порядке, у меня только легкие травмы», — покачал он головой. Приняв целебную пилюлю ранее, он уже почти оправился от всех внутренних травм, включая его меридианы. Этот удар его меча был чрезвычайно мощным. В далеком небе Хуэймин говорил серьезно, не убирая своего взгляда от Дуань Линтяня: «Этот удар смог разрушить стрелку Цифена, а это означает, что его сила, по крайней мере, достигла уровня в 150 древних рогатых драконов». «Сила 150 древних рогатых драконов?» – удивился Хуэй Цзин. «Как это возможно? Даже если бы Дуань Линтянь прорвался, он бы прорвался только на третий уровень стадии толкования пустоты. Откуда он мог одолжить такую силу?» «Возможно, в этом и заключается сила демона», — произнес Хуэймин. «Это можно объяснить только так. кивнул Хуэй Цзин. Дуань Лин Тянь, ты действительно не разочаровал меня, я с нетерпением жду нашей битвы. Пробормотал про себя молодой монах, а затем послал передачу голоса в уши Дуань Лин Тяню. Глава 830. Распределение вознаграждений. В любое время. Получив его передачу голоса, Дуань Лин Тянь неторопливо ответил ему. Ранее Дуань Лин Тянь ни капельки не боялся, столкнувшись с вызовом молодого монаха. В настоящее время его культивирование последовательно прорвалось на 2 уровня, поэтому сейчас он, естественно, совсем не переживал о нем. Конечно, если он не был мастером начертаний, то этот молодой монах никак не смог бы справиться с его иллюзорным пространством только с его культивацией на 6 уровне стадии толкования пустоты. Если только молодой монах не употребил в пищу особый духовный плод, укрепляющий душу, или, другими словами, духовную силу. Если духовная сила молодого монаха находилась на 6 уровне стадии толкования пустоты и он не был мастером начертания, то попав в иллюзорное пространство, построенное навыком души Дуань Лин Тяня, он превратится в ягненка, ожидающего своей смерти. Дуань Лин Тянь, поздравляю. 13-й меч и 5-я сабля кивнули и улыбнулись ему и взмыли в небо к 2 заместителям мастеров форта Небесного Волка, 2 монахами средних лет и мастеру секты разрыва эмоций, Пэяню. Высшие силы 4 великих держав чужих земель собрались вместе. Я изначально думал, что Дуань Лин Тянь вот-вот будет побежден. Но кто бы мог знать, что все вдруг так повернется и он фактически победит Цифэна и станет сильнейшим в этих боевых соревнованиях. Кто-то среди толпы вокруг воскликнул от удивления. Между тем, Дуань Лин Тянь стал центром внимания. Первое место в боевых соревнованиях между 10 династиями. Какая это была честь. Чжан Янь, я действительно никогда не думал, что смогу увидеть тебя здесь и чего я не ожидал еще больше, так это того, что ты на самом деле присоединился к силе чужих земель, секте разрыва эмоций, которая не уступает форту Небесного Волка, и ты даже стал личным учеником мастера секты. Дуань Лин Тянь поднялся к Чжан Яню и первым поприветствовал его. Несмотря на то, что между ними в прошлом возник небольшой конфликт, он не дотягивал до глубокой вражды, так как оба они прибыли из одного и того же королевства и смогли встретиться на границе чужих земель, можно было сказать, что между ними пролегла нить судьбы. Ты тоже неплох раз смог последовательно прорваться через 2 уровня в такой опасной ситуации и за 1 раз прорваться на 4 уровень стадии толкования пустоты. Кроме того, меч, которым ты разрушил стрелу Цифэна, не так прост, верно? Чжан Янь глубоко взглянул на Дуань Лин Тяня, но его лицо все еще оставалось невыразительным. Улыбка на лице Дуань Лин Тяня полностью застыла, когда Чжан Янь договорил половину своей фразы, и спустя только некоторое время оправился от шока. Он сделал глубокий вдох и спросил, «Это твой учитель?» Чжан Янь кивнул. «Похоже, твой мастер всего в полушаге от стадии боевого монарха». Горько рассмеялся Дуань Лин Тянь. Никогда еще он не ожидал, что мастер Чжан Яня был настолько грозен. Он не только сумел разглядеть, что он пробился на 4 уровень стадии толкования пустоты в такой ситуации, но даже смог разглядеть его меч. Меч, который он использовал в то время, был квазикоролевским духовным мечом, поэтому это его и беспокоило. Ты даже сумел догадаться об этом? Бесчувственное лицо Чжан Яня наконец изменилось. Догадаться несложно. Дуань Лин Тянь покачал головой. Его разум объединился с воспоминаниями 2 жизней боевого императора Возрождения, поэтому он мог догадаться о многих вещах. Даже 13-й меч, который был боевым мастером стадии трансформации пустоты, не смог различить культивацию его мастера. Только эксперт, которому оставалось полшага до стадии боевого монарха или стадии боевого монарха и выше, могли увидеть ее. Очевидно, что мастер Чжан Яня находился в полушаге от стадии боевого монарха. Если мастер Чжан Яня был на стадии боевого монарха, то как только он появился, независимо от того, были ли это 2 заместителя мастера форта Небесного Волка, или 13-й меч и 5-я сабля из секты клинков, все они, вероятно, не посмели бы делать громкие заявления при нем. Кроме того, форт Небесного Волка и секта клинков были лишь 3-сортными державами в чужих землях. Поскольку секта разрыва эмоций была связана с этими 2 сектами, она, по-видимому, не была бы сильнее их и, несомненно, также была бы 3-сортной силой. У 3-сортных сил в чужих землях не имелось экспертов в стадии боевого монарха. Даже если у державы имелся хотя бы 1 настоящий эксперт стадии боевого монарха, то эта сила уже становилась 2-сортной державой в чужих землях, и с подобной силой никак не могли сравниться третьесортные силы. Можно сказать, что если эксперт стадии боевого монарха явится в третьесортную силу, то сможет запросто пронестись по ней. Сила эксперта стадии боевого монарха была очевидна. Чжан Янь, как ты попал в секту разрыва эмоций? Я слышал от старшего меча, что ваша секта не совсем обычная, и только люди, отринувшие свои эмоции, смогут развиваться в ней. Ты, кажется, хорошо прогрессируешь там и даже стал личным учеником мастера секты. Неужели ты также отринул свои эмоции? Разве тебе не нравился Цзы Янь? Несмотря на то, что прошло много лет, Дуань Лин Тянь все еще отчетливо помнил одержимость Чжан Яня к Цзы Янь. «Я — это я, а она — это она. Между нами уже нет никаких отношений», — равнодушно ответил Чжан Янь, и его тон не содержал ни малейших чувств. «Что?» Дуань Лин Тянь был сильно удивлен реакцией Чжан Яня. «Чжан Янь, неужели между вами что-то произошло? Я до сих пор помню, что во время наших сражений ты заступался за нее. Позже, именно из-за нее ты нападал на меня. Если ты пришел поговорить о нее, то можешь вернуться. Если ты пришел, чтобы догнать меня, то я приветствую ее с распростертыми объятиями», — продолжил Чжан Янь. «Похоже, ты действительно изменился». Дуань Лин Тянь покачал головой и вздохнул. Он все еще помнил, что прошлый Чжан Янь все время враждебно смотрел на него, особенно перед Цзы Янь. В то время он не желал ничего, кроме как разрезать его на тысячу кусочков. Но теперь, несмотря на то, что Чжан Янь не мог считаться его другом, но он, казалось, и не имел ничего против него. «Несмотря ни на что, поскольку ты здесь, я должен поздравить тебя. Раз-два человека из имперского королевства Лазурного леса смогли встретиться на границе чужих земель, это можно считать судьбой». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся. Так как Чжан Янь избавился от своей к нему вражды, он, естественно, не намеревался поддерживать вражду с ним из-за мелкого конфликта. Он всегда следовал принципу не атаковать, если не напали на тебя. В этом мире иметь необычного друга всегда лучше, чем иметь еще одного врага. Спасибо тебе. Даже при том, что его лицо все еще оставалось без эмоций, в его глазах вспыхнул яркий свет. Очевидно, он одобрил слова Дуань Лин Тяня. Неподалеку собралось высшее руководство форта Небесного Волка, секты Клинков, Небесного Храма и секты Разрыва Эмоций. 13-й меч, Хуэй Мин, Пэянь, я знаю цель, с которой вы все пришли сюда, и это не что иное, а потому, что все вы хотите забрать долю моего форта Небесного Волка. Поскольку все вы пришли сюда, естественно, не будьте эгоистами. Нин Цань перешел сразу к делу. Но все вы должны предоставить часть наград, распределенных между 10 династиями и молодым гением в первой десятке. Конечно, сразу согласился 13-й меч. Я не возражаю, сложив ладони вместе, ответил Хуэй Мин. Хорошо, равнодушно ответил Пэянь. Вскоре, высшие силы четырех великих держав чужих земель подготовили награды для выделившихся династий и молодых гениев, и выражение Нин Цаня слегка расслабилось. Таким образом, он не понесет потери. Впоследствии следовало распределение наград. 5 молодых гениев династии Дархан входит в первую десятку, поэтому она может получить 10 фрагментов концепции, духовное оружие 3-го ранга и 10 бутылок с пилюлями восстановления жизни 3-го ранга. Медленно заговорил Нин Цань. Спасибо, заместитель мастера форта Нин. Получив награды, император династии Дархан поспешно выразил свою благодарность, и на его лице расцвела улыбка. С другой стороны, представители других 9 династий с завистью смотрели на него, а в глазах некоторых даже зародилось убийственное намерение. Кроме того, династия Дарки, династия Даркин, династия Дарью, династия Дарчу и династия Даргин получат по 2 фрагмента концепции, по 2 духовного оружия 3-го ранга и по 2 бутылки с пилюлями восстановления жизни 3-го ранга. Нин Цань продолжил объявлять и посылать награды каждой династии. Спасибо, заместитель мастера форта Нин. Представители 5 великих династий поспешно выразили свою благодарность. Наконец, представители оставшихся 4 династий получат духовное оружие 3-го ранга и бутылку пилюль восстановления жизни 3-го ранг, продолжил Нин Цань. Очевидно, это был утешительный приз, и им даже не полагалось по фрагменту концепции. Несмотря на то, что выражения представителей 4 династий были неприглядными, они все равно приняли их с благодарностью. Их династии приложили столько сил и даже пожертвовали многими молодыми гениями, но получили только это и ни одного фрагмента концепции. Как они могли быть счастливы? Даже если это был только один фрагмент концепции, его было достаточно, чтобы в будущем вырастить эксперта стадии трансформации пустоты. Таким образом, ценность фрагмента концепции не могла сравниться ни с духовным оружием или целебной пилюлей. После распределения наград династиям, Нин Цань продолжил: «Теперь я призываю молодых гениев, которые вошли в первую десятку, выйти вперед». Свист, свист, свист, свист, свист. Мгновенно, 10 человек, включая Дуань Линтянь, взмыли в небо и окружили Нин Цаня. Сильнейший в нынешних боевых соревнованиях получит 3 фрагмента концепции 4 уровня, 10 видов духовного оружия 3 ранга и 10 бутылок с пилюлями восстановления жизни 3 ранга. Нин Цань достал пространственное кольцо с наградой и бросил его Дуань Линтяню. «Спасибо, заместитель мастера форта Нин». Дуань Линтянь усмехнулся и полностью проигнорировал направленный на него холодный взгляд Нин Цаня. На некоторое время Дуань Линтянь снова привлек всеобщее внимание. 3 фрагмента концепции 4 уровня, даже у представителей различных династий, включая императора династии Дархан, покраснели глаза от зависти. В конце концов, фрагменты концепции, которые получили представители различных династий, были только фрагментами концепции 1 уровня, и их никак нельзя было сравнить с фрагментами концепции 4 уровня. Дуань Линтянь получил сразу 3, так почему они не могли завидовать? Если бы они знали, что Дуань Линтянь не имел никакого интереса к этой награде, то они, скорее всего, вышли из себя и начали плеваться кровью. На самом деле, Дуань Линтянь действительно не беспокоился о награде, небрежно бросил пространственное кольцо с наградой в свое пространственное кольцо, и даже не намеревался открывать и осмотреть его. Награда Дуань Линтяня была лучшей. Второй в боевом соревновании 10 династий, Цзышан, получил только 2 фрагмента концепции 4 уровня, 9 духовных оружий 3 ранга и 9 бутылок с пилюлями восстановления жизни 3 ранга. Третий, Цифен, получил 1 фрагмент концепции 4 уровня, 8 духовных оружий 3 ранга и 8 бутылок с пилюлями восстановления жизни 3 ранга. Глава 831. 4 великих державы чужих земель сражаются за молодых гениев. Призовые места для отстающих оказались еще хуже. Согласно их рейтингу, количество духовного оружия 3 ранга и пилюль восстановления жизни 3 ранга постепенно уменьшались, и когда дело дошло до Чжан Шоу Юна на 10 месте, он получил только 1 духовное оружие 3 ранга и 1 бутылку с пилюлями. Что касается фрагментов концепции, то с 4 по 6 места соответственно получили 3, 2 и 1 фрагмент концепции 3 уровня. С 7 по 9 места соответственно получили по 3, 2 и 1 фрагменту концепции 2 уровня. 10, Чжан Шоу Юн, получил 3 фрагмента концепции 1 уровня. Даже тогда Чжан Шоу Юн разрывался от радости, потому что среди них оказался фрагмент концепции Земли. Увидев блестящую улыбку на лице Чжан Шоу Юна, Дуань Линтянь вздохнул и небрежно достал пространственное кольцо, которое только что получил, и в котором содержалось 3 фрагмента концепции 4 уровня. Интересно, есть ли среди них фрагмент концепции Земли? Думал про себя Дуань Линтянь. Факты доказали, что удача Дуань Линтяня не была плохой, и среди 3 фрагментов концепции 4 уровня оказался фрагмент концепции Земли. Старший Чжан. Дуань Линтянь достал фрагмент концепции Земли 4 уровня и передал его Чжан Шоу Юну. Брат Линтянь, ты также познал концепцию Земли, так что оставь ее себе. В глазах Чжан Шоу Юна вспыхнула благодарность, но он покачал головой и отказался от его добрых намерений. Старший Чжан, у меня есть фрагмент концепции Земли с еще более высоким уровнем, сказал Дуань Линтянь через голосовую передачу. Он получил фрагмент концепции Земли 7 уровня в сокровищнице монарха меча, поэтому его не интересовал подаренный фрагмент концепции Земли, поскольку он был ниже по уровню. После тактичного убеждения Чжан Шоу Юн взял фрагмент концепции Земли 4 уровня. Впоследствии Дуань Линтянь отдал Фэн Тяню фрагмент концепции огня 4 уровня среди 2 оставшихся фрагментов концепции. Последний фрагмент концепции был фрагментом концепции воды, а Сули не использовал его, поэтому он небрежно бросил его обратно в свое пространственное кольцо. Когда награды были полностью распределены, большинство людей начали радостно обсуждать полученные награды, и только когда Нин Цань начал говорить, атмосфера снова стала тихой. Представители и молодые гении из 10 династий, ранее распределенные награды являются лишь наградами за боевые соревнования. Его четко вошли в уши каждого присутствующего человека. Только награды за боевые соревнования 10 династий, слова Нин Цаня озадачили многих представителей и молодых гениев, поскольку они не знали, что тот имел в виду. Они видели, что Нин Цань не закончил. Сегодня наш форт Небесного Волка будет набирать учеников любой молодой гений из 10 династий, который находится на стадии толкования пустоты или выше, сможет присоединиться к нашему форту Небесного Волка. Как только вы присоединитесь к нашему форту Небесного Волка, мы предоставим вам еще больше фрагментов концепций, духовного оружия и целебных пилюль. Даже ваши династии получат щедрые награды. Как только Нин Цань замолчал, многие молодые гении были поражены. После многочисленных отборов, почти каждый из стоявших здесь молодых гениев были существами на стадии толкования пустоты или выше. Другими словами, каждый из них смог присоединиться к форту Небесного Волка. Наша секта клинков также поприветствует каждого из вас, кто пожелает к нам присоединиться. Пока все молчали, заговорил 13-й меч. И наше предложение будет не менее щедрым, чем у форта Небесного Волка. Мгновенно, еще больше людей были ошарашены. Секта клинков была грозной силой чужих земель, которая не уступала форту Небесного Волка. Сила, продемонстрированная ран ее 13-м мечом, сильно восхитила их. Будда восхваляет, монах средних лет, Хуэймин, также заговорил звучным голосом. Небесный храм открывает свои двери и приглашает всех молодых гениев мужского пола, и мы, конечно, не будем относиться ко всем вам убого. Услышав монаха, группа молодых гениев замолчала. Через некоторое время молодой гений не мог не спросить. «Монах, я слышал, что мы не только должны подстричься налысо, но и должны воздерживаться от мяса и похоти и молиться в вашем небесном храме. Это действительно так?» Группа молодых гениев мгновенно оглянулась. «Если это действительно так, тогда был ли смысл дальше жить? Неважно, насколько большую выгоду они получают, они, несомненно, не желали бы присоединиться к небесному храму. Будда, хвала всем, слухи немного перевирают истину». Хуэймин горько рассмеялся. «Наш небесный храм разделен на тех, кто стал монахами, и тех, которые не стали ими. Ученики, которые не стали монахами, не подчиняются этим правилам». «Тогда хорошо». Ответ Хуэймина заставил многих молодых людей вздохнуть с облегчением. «Секта разрыва эмоций приглашает всех вас присоединиться к нам», — высказался мастер секты разрыва эмоций Пэйянь. «Четыре великие державы чужих земель набирали учеников, чем предоставили молодым гениям 10 династий трудный выбор. Конечно, некоторые уже выбрали. Например, Дуань Лин Тянь, Фэн Тяню и Чжан Шо Юн уже стояли рядом с 13-м мечом и, очевидно, намеревались отправиться вместе с ним в секту клинков. С другой стороны, Цзы Шан, как личный ученик Нин Цаня, естественно присоединился к форту Небесного Волка. Дуань Лин Тянь и Цзы Шан заняли первое и второе места в боевых соревнованиях, и у них обоих уже был дом. На некоторое время Ци Фэн, занявший третье место, стал целью, за которую боролись четыре великие державы. «Ци Фэн, секта разрыва эмоций приветствует тебя». Мастер секты разрыва эмоций, Пэйянь, первым обратился к нему. «Ци Фэн, наша секта клинков приглашает тебя присоединиться к нам», — пригласил его 13-й меч. Он ясно видел способности Ци Фэна, и его навыки стрельбы из лука были действительно необычайными. Самое главное, Ци Фэн был спокоен, терпелив и решителен, что еще больше демонстрировало его ценность. «Будда восхваляется. Небесный храм приглашает благодетеля Ци Фэна присоединиться к нам». Хуэймин не хотел отставать. «Ци Фэн, если ты не присоединишься к моему форту Небесного Волка, то я пошлю людей уничтожить твою семью». Фэн Вэй, который однажды угрожал Ци Фэну, послал голосовую передачу, чтобы снова заставить его. Он думал, раз Ци Фэн уступил один раз, то уступит и снова. «Если я не присоединюсь к твоей крепости, ты уничтожишь мою семью, заместитель мастера форта Фэн, вы меня приглашаете или угрожаете?» К сожалению, Ци Фэн не захотел больше терпеть, а вместо этого посмотрел на него и спросил низким голосом. Свист. Как только Ци Фэн сказал это, вся арена наполнилась яростью. Ради того, чтобы Ци Фэн присоединиться к форту Небесного Волка, заместитель мастера форта Фэн Вэй на самом деле угрожал Ци Фэну. Некоторое время представители и молодые гении 10 династий хмурились. Раз Фэн Вэй угрожал Ци Фэну, разве это не означало, что он мог угрожать им? Ци Фэн, ты не смей клеветать и обвинять меня. Лицо Фэн Вэя наполнилось злобой. Он никогда бы не подумал, что Ци Фэн на самом деле посмеет избавиться от всех притворств и повторить его угрозы вслух. Клеветать и обвинять, ХМПФ. Ци Фэн равнодушно взглянул на Фэн Вэя и холодно хмыкнул. Затем он посмотрел на мастера секты разрыва эмоций, Пэяня, и его выражение лица ослабло, когда он почтительно спросил: «Мастер секты Пэй, сможет ли секта разделения эмоций защитить мою семью и друзей, если я присоединюсь к вам?» Как только Ци Фэн сказал это, лица Нин Цаня и Фэн Вэя помрачнели. Дуэн Лин Тянь наоборот слегка улыбнулся, как он не предполагал, что Ци Фэн осмелимся вот так закрыть ловушку для форта Небесного Волка. Как только Ци Фэн сказал это, он практически подтвердил тот факт, что форт Небесного Волка угрожал ему, и на этот раз форт Небесного Волка не смог бы отмыться от них, что бы они ни делали. Как и думал Дуэн Лин Тянь, когда представители и молодые гении десяти династий смотрели на Нин Цаня и Фэн Вэй, в их глазах содержалось легкое отторжение. «Фэн Вэй, ты совершил великое дело!» Передача голоса Нин Цаня пронзила уши Фэн Вэя. «Только из-за твоих угроз Ци Фэну, наш форт Небесного Волка, возможно, принесет пользу лишь им троим». Выражение лица Фэн Вэя помрачнело еще сильнее, когда он услышал ругательство Нин Цаня. Конечно, он не осмелился возразить ему. Его глаза наполнились холодом, и его пристальный взгляд плотно зафиксировался на Ци Фэне. Ну конечно, столкнувшись с вопросом Ци Фэна, Пэянь без малейших колебаний слегка кивнул, а затем сказал с невыразительным лицом: «Если ты готов присоединиться к моей секте разрыва эмоций, то я заявляю всем, тот, кто положит руку на твоих родных, тот, кто пойдет против меня, Пэяня». Когда Пэянь дал такое обещание, 13-й меч и Хуэй Мин вздохнули и покачали головами. Они знали, что у них нет шансов переманить Ци Фэна. Их взгляды мгновенно переместились на человека, занявшего 4-е место, Цин Куна, но, к сожалению, они даже не успели что-либо сказать, а Цин Кун уже заявил: «Я пойду туда, куда пойдет Ци Фэн». 13-й меч и Хуэй Мин тут же горько усмехнулись. «Мастер секты Пэй, я готов присоединиться к вашей секте разрыва эмоций». Как только Ци Фэн услышал слова Пэяня, он сразу же согласился и присоединился к секте разрыва эмоций. «Хорошо», Пэянь кивнул, и редкая легкая улыбка появилась в уголках его рта. «Тогда я приветствую вас обоих». Очевидно, он тоже слышал слова Цин Куна. Молодые гении, занявшие 3-е и 4-е места, присоединились к секте разрыва эмоций. «Тому, наш форт Небесного Волка приглашает тебя присоединиться к нам». Нин Цань посмотрел на Тому, который занял 5-е место, и пригласил его. «ПФ». Тому холодно хмыкнул, а затем усмехнулся. «Если я откажусь, вы пойдете к династии Дарьин и убьете мою семью. Если это так, то я действительно сожалею, я сирота». Нин Цань слегка смутился и поспешно сказал: «Конечно, нет. Вы, конечно, сказали нет, потому что услышали, что я сирота». На лице Тому было написано: «Не пытайся обмануть меня». Лицо Нин Цаня исказилось, и он свирепо посмотрел на Фэн Вэя. Если бы Фэн Вэй не угрожал Ци Фэну и не разрушил репутацию форта Небесного Волка, как бы они оказались в такой плохой ситуации? «Более того, я пойду туда, куда пойдет мой мастер». Пока Тому говорил, его глаза загорелись, когда он посмотрел на Дуэн Лин Тяня. «Я присоединюсь к секте клинков». «Секта клинков приветствует тебя», — рассмеялся 13-й меч. Он никогда не думал, что Дуэн Лин Тяня поможет ему убедить Тому. Возможно, Тому уступал Ци Фэну и Цин Куну, но он также был редким молодым экспертом, и он был сильнейшим экспертом в молодом поколении династии Дарьин. Глава 832. Отъезд. Услышав Тому, Дуэн Лин Тянь нахмурился. Но ради того, чтобы не усложнять ничего 13-му мечу, он промолчал. «Я присоединюсь к форту Небесного Волка», — прозвучал холодный голос, и это была Елина из династии Дарцин. Казалось, будто ее совершенно не волновало, что Фэн Вэй угрожал Ци Фэну ранее, или, возможно, она не поверила его словам. Мысли Елин были чрезвычайно просты. Помимо форта Небесного Волка, в котором был только Цзышан, секта клинков и секта разрыва эмоций обладали несколькими молодыми гениями, которые были более выдающимися, чем она, поэтому она не получила бы особого положения в секте, даже если бы присоединилась к ним. Поэтому она выбрала форт Небесного Волка. «Форт Небесного Волка приветствует тебя». Нин Цань радостно смеялся, так как не предполагал, что при нынешних обстоятельствах кто-то добровольно захочет присоединиться к форту Небесного Волка. Ведь репутация форта Небесного Волка уже была полностью дискредитирована ФНВМ. Я вступлю в Небесный Храм. Раны Аучиня, который занимал 9 места, уже более или менее восстановились, и он заговорил. Он мыслил примерно так же, как и Елин. До сих пор Небесный Храм не получил ни одного человека из топ-10, поэтому считал, если отправиться туда, то его будут там ценить. Между тем, сильнейшую десятку молодых гениев разделили. Секта Клинков, несомненно, вышла самым большим победителем, поскольку заполучили 5 сильнейших молодых гениев, а именно Дуань Лин Тяня, Таму, Сули, Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна. Хотя в секту разрыва эмоций вступило только 2 человека, но они занимали 3-е и 4-е место и обладали необыкновенной силой. Ци Фэн и Цинь Кун. В форт Небесного Волка тоже вступило только 2, Цзышан и Елин. В Небесный Храм вступил только Аучень. В мгновение ока оставшиеся молодые гении последовательно выбирали свои дома. Возможно, им импонировал выбор Елин и Аученя, поэтому большинство решили присоединиться к Небесному Храму и форту Небесного Волка. Из-за этого оба заместителя мастера форта Небесного Волка улыбались. «Будда восхваляется! Будда восхваляется!» – улыбался Хуэймин. Но 2 заместителя мастера секты клинков, 13-й меч и 5-я сабля, а также мастер секты разрыва эмоций, Пэйянь, не были недовольны этим. По их мнению, не имело смысла получать большое количество учеников. Качество было путем королей. В мгновение ока блестящие улыбки наполнили лица представителей 10 династий, потому что они более или менее получили великие дары, данные 4 силами. Им предоставили большие дары, главным образом, в качестве благодарности династиям, которые вырастили этих молодых гениев. Все, дело здесь закончились. Моя секта разделения эмоций покинет вас первой. Безэмоционально попрощался Пэйянь. Будда, хвалит, я тоже должен уйти. Хуэймин, Хуэйцзин и молодой монах пришли втрое, но уходили уже группа из 10 человек. Мы тоже пойдем. 13-й меч взглянул на Нин Цаня и Фэн Вэй и безразлично попрощался с ними, а затем взмыл в небо вместе с Дуань Лин Тянем и остальными и направился из форта Небесного Волка. Хаэм, Дуань Лин Тянь заметил устремленный на него мрачный взгляд и обернулся. Цзышан, он холодно улыбнулся, когда узнал владельца этого взгляда. Дуань Лин Тянь, я уже говорил это раньше, но ты долго не проживешь. Голосовая передача Цзышана вошла в уши Дуань Лин Тяня и была наполнена безжалостностью. «Идиот!» Дуань Лин Тянь спокойно ответил ему голосовой передачей и последовал за 13-м мечом и покинул форт Небесного Волка. «Идиот!» Лицо Цзышана кипело от ярости, и в конце концов он яростно стиснул зубы и посмотрел на Нин Цаня, который разговаривал с другими молодыми гениями. «Мастер, я хочу вам кое-что сказать. У Дуань Лин Тяня есть сокровище. Это сокровище – святое оружие, которое превосходит духовное оружие, и оно способно обеспечить усиление на 100%. Цзышан был готов рискнуть всем сейчас, и только и думал о том, чтобы убить Дуань Лин Тяня. Что касается всего остального, он временно об этом не думал. Что? Зрачки Нин Цаня сжались, когда он услышал передачу голоса Цзышана, а затем посмотрел на него и сказал ему: «Следуй за мной». Вскоре они прибыли в пустую зону. «То, что ты сказал, правда?» — тихо спросил Нин Цань. «Да», — кивнул Цзышан. «Почему ты раньше не сказал?» — с легким сожалением спросил Нин Цань. «Изначально я думал, что Ци Фэн сможет убить его, а после думал, что придумаю способ, как заполучить его пространственное кольцо», — глубоко вздохнул Цзышан. «Ты хотел оставить себе святое оружие?» Глаза Нин Цаня ярко мерцали, а его свирепый взгляд спускался на Цзышана, как будто он видел его насквозь. «Да». Цзышан стиснул зубы и кивнул в знак признания. «ХМПФ, я разберусь с тобой позже». Нин Цань холодно хмыкнул и ушел, но по его тону понималось, что он ни капли не обвинял Цзышана. Сравнивая себя с Цзышаном, он знал, что не смог бы легко рассказать кому-нибудь о святом оружии. Святое оружие с усилением на 100%. Если мастер форта сможет получить его, тогда он сможет легко победить 2 стариков секты клинков, старого лысого небесного храма, а также прошлого и нынешнего руководителей секты разрыва эмоций. Расставшись с Цзышаном, он направился во внутренний форт. Это были важные новости, которые могли иметь глубокие и далекие последствия для их форта Небесного Волка, поэтому он не мог это откладывать. «Дуань Лин Тянь, посмотрим, как ты выживешь в этот раз?» Цзышан злобно улыбнулся. Смотря на уходящую спину Нинцаня, он, казалось, уже видел труп Дуэньлинтяня. С другой стороны, группа Дуэньлинтяня направилась на север и покинули древние пустынные города, так как секта клинков находилась в том направлении. Наша секта клинков разделена на дом сабель и дом мечей. Мастер дома сабель является мастером моего старшего брата сабли, а мастер мама мечей – моим мастером. Тринадцатый меч немного рассказал о секте клинков Дуэньлинтяню и другим. Выгоды, которые он получил на этот раз, были чрезвычайно обильны, поэтому он был в отличном настроении. Тому, как насчет того, чтобы последовать за мной в дом сабель. Внезапно пятая сабля обратился к тому: «Я пойду туда, куда пойдет мастер». Тому, не колеблясь, прямо ответил ему: «Я дам тебе лучшую среду для культивации, как насчет этого?» «Я пойду туда, куда пойдет мастер». «Я удовлетворю любую твою просьбу, как насчет этого?» «Я пойду туда, куда пойдет мастер». В конце концов, пятая сабля полностью онемела и мог только метнуть взгляд в Дуэньлинтяня. «Линтянь, попроси своего ученика присоединиться к нашему дому сабель, как скажешь». По его сведениям, Дуэньлинтянь был искусен, а учитывая его младшего брата меча, тот попросту не позволит Дуэньлинтяню уйти в дом сабель, поэтому он даже не думал просить Дуэньлинтяня присоединяться к дому сабель. Он лишь надеялся убедить Дуэньлинтяня приказать тому войти в дом сабель. Он думал, если Дуэньлинтянь прикажет, то тому не откажет ему. «Он не мой ученик». Дуэньлинтянь нахмурился и решительно заявил: «Линтянь, просто откровенно скажи, чего ты хочешь в любом случае? Мой дом сабель хочет тому к себе. Он не мой ученик». «Линтянь, как насчет этого? Я...» «Он не мой ученик. Ты можешь не перебивать меня. Он не мой ученик». Пятая сабля полностью уступил после раунда и не мог не рассмеяться. «Это действительно большая потеря, если вы не учитель и ученик. Вы тоже так думаете?» Глаза тому, который все время тихо следовал за Дуэньлинтянем, загорелись, когда он услышал его слова и, казалось, нашел о чем с ним поговорить. «Да, действительно». Глаза пятой сабли загорелись. Ему казалось, что у него появился шанс. «Неплохо, неплохо, вы сообразителен», — похвалил тому. «Так как ты сказал, что я сообразителен, то с тех пор, как я попросил тебя присоединиться к моему дому сабель, ты...» Пятая сабля начал говорить, но тому прервал его. «Я пойду туда, куда пойдет мастер». Пятая сабля полностью сдался. Фэн Тяню, Сулич Жан Шоу Юн, которые стояли по другую сторону от Дуэньлинтяня, рассмеялись от увиденного. По их мнению, тому был просто клоуном. Тому, Дуэньлинтянь, который никогда не обращал на того внимания, впервые серьезно посмотрел на тому. «Мастер, вам что-нибудь нужно?» Тому почтительно посмотрел на Дуэньлинтяня. «Я уже говорил это раньше, я не твой мастер. Кроме того, я хочу сказать, что я не смогу научить тебя тому, чему ты хочешь у меня научиться, потому что эту способность никто не сможет повторить». Дуэньлинтянь говорил с серьезным выражением лица, и его слова исходили из сердца. «Не волнуйтесь, мастер, как только я выучу эту способность, я точно не буду учить ей других». Тому искренне поклялся, и его слова, очевидно, показали, что он не воспринимал слова Дуэньлинтяня всерьез, вынуждая того потерять дар речи. «Ты не расслышал меня?» Дуэньлинтянь нахмурился и, теряя терпение, заговорил. «Мастер, я знаю, что сейчас вы чувствуете отвращение ко мне и не хотите передавать эту способность, но я верю, что однажды я смогу тронуть вас своей искренностью», — серьезно ответил тому. «Ты думаешь, я вру?» Дуэньлинтянь теперь понял. Оказалось, что этот тому с самого начала не верил ему. «Я не смею». Услышав тон Дуэньлинтяня, тому поспешно опустил голову, как большой обиженный ребенок. «Неважно, я не буду больше обращать на тебя внимания». Дуэньлинтянь был совершенно беспомощен. Тому был просто безнадежным. «Мастер, я обязательно исполню свой долг ученика», — серьезно сказал тому. Дуэньлинтянь больше не обращал на него внимания. Он посмотрел на Сули и рассмеялся. «Сули, когда ты понял промежуточную концепцию воды, ты решил скрыть это от всех? В прошлом я думал, что ты понимаешь только концепцию меча. Уже давно. Просто я не использовал ее так давно, что почти забыл о ней. Просто столкнувшись с таким давлением во время этих соревнований, я вспомнил о ней и применил», — улыбнулся Сули. «Думаешь, я бы поверил в это?» Дуэньлинтянь сердито закатил глаза. Кого он обманывал? Как мог боевой мастер стадии толкования пустоты забыть об этом? Глава 833. приходя со злыми намерениями. Тому, ты мне веришь? Сули слегка улыбнулся и, повернувшись к тому, спросил. Я поверю тебе, если мастер поверит. Тому без всяких колебаний решительно ответил. Он действительно послушный. Дуань Лин Тянь, почему бы тебе не взять этого ученика? Я думаю, он довольно неплох. Сули посмотрел на Дуань Лин Тяня и улыбнулся. Благодарю тебя, боевой дядя, за то, что говоришь от имени Тому. Тому поспешно поклонился и поблагодарил Сули, и его слова пришли от сердца и были чрезвычайно искренними. Если ты хочешь взять его в ученики, тогда вперед. В любом случае, мне нечему его учить, и мне не интересен такой ученик. Сердито зыркнув на Сули, отрезал Дуань Лин Тянь. Сули горько рассмеялся и больше ничего не сказал. Старший Чжан, невестка все еще в династии Дархан, что ты планируешь делать в будущем? Ты приведешь ее или вернешься сам? Дуань Лин Тянь спросил у Чжан Шуюна, так как тот не был одинок и у него была жена, которая до сих пор находилась в династии Дархан. Когда он был в династии Дархан, Чжан Шуюн и Ван Цун все время были вместе. На этот раз, когда Чжан Шуюн покинул династию Дархан и прибыл в чужие земли для участия в боевых соревнованиях, он не взял ее с собой. Через некоторое время поедем за ней и заберем. Лицо Чжан Шуюна покрылось теплом, когда Дуань Лин Тянь спросил его о Ван Цун. Хорошо. Дуань Лин Тянь улыбнулся и кивнул. В его сердце, старший Чжан всегда был тем же самым старшим Чжаном, который когда-то спас ему жизнь и много раз ему помогал. Возможно, сейчас он превосходил его по силе, но если Чжан Шоуюну будут какие-либо проблемы или ему что-то понадобится, он точно поможет ему, даже если бы ему пришлось отдать свою жизнь. «В это время я пойду с вами», — сказала Фэн Тяню. «Ха-ха, мы, конечно, возьмем тебя с собой», — рассмеялся Чжан Шоуюн. «Если вы все хотите вернуться в династию Дархан, я пошлю несколько старейшин, чтобы они пошли вместе с вами. Чужие земли не похожи на вашу династию Дархан, и здесь таится опасность на каждом углу», — заговорил 13-й меч. Он слышал их разговор. «Благодарю вас, старший». Дуань Лин Тянь поспешно выразил свою благодарность. Он знал, что этот 13-й меч по-особому относился к ним, и таким отношением могли наслаждаться не все ученики в секте клинков. «Но если вы все действительно хотите вернуться, то вам, скорее всего, придется подождать год», — добавил 13-й меч. «Понятно», — кивнул Дуань Лин Тянь. Он морально давно подготовился к этому, поэтому не удивился. Когда они были еще в форте Небесного Волка, из слов 13-го меча он смутно догадался о некоторых вещах, и это было связано с сокровищами, оставленными экспертом стадии боевого императора.